Глава 15. Аня. «Ань, ну, может, ляжешь со мной?» Костя обнимает меня со спины и трется подбородком о плечо, пока я бросаю на диван простынь. «Я правда не хочу, чтобы мы ссорились». «Я тоже терпеть не могу ссоры, но вот прямо сейчас мне не хочется делить с Костей одну постель, как будто что-то во мне перемкнуло. Кость, мне нужно успокоиться». После увиденных представлений мне не по себе. А когда я еще начинаю представлять, что ты участвовал в подобном, меня прямо выворачивает. Знать, что у моего парня вставал на каждую его подругу, такое себе удовольствие. Да не вставал у меня на них. Костя раздраженно убирает руки с моей талии. Ты начинаешь выворачивать мои слова наизнанку. Ты сам сказал, не я. Напоминаю, укладывая сверху подушку. «Я не так говорил. Так, ладно, я не хочу дальше спорить. Одеяло дать?» «Не нужно». За спиной раздаются удаляющиеся шаги, а я опускаюсь на диван, утыкаясь взглядом в точку на мягком ковре. Странно все так. Костя правду сказал. За полгода он ни разу не дал мне повода для ревности. Да, я знала, что он встречается с друзьями, и даже о том, что там часто присутствует Вероника, но почему-то не думала о том, что между ними может что-то быть. Ее взбалмошное поведение всегда списывало на остаточные чувства к своему бывшему парню. А друзья? Они просто придурки, думала я, до сегодняшнего вечера. Оказалось, что они не просто придурки, а аморально извращенные богатые детишки, которые настолько зажрались, что уже не знают, чем заняться в своей пресыщенной жизни. И остается им искать удовольствие не в обычных мелочах, а в том, чтобы дразнить друг друга и трахаться напропалую. Выдохнув, я укладываюсь на диван. Нужно бы переодеться, но моя одежда осталась у Кости в комнате. Ладно, посплю так, а завтра утром уеду. На диване оказывается неудобно. Он не раскладной и довольно узкий, если выбирать его как место для сна. Надо же, столько раз сидя на нем, думала, что удобнее дивана не встречала. А оказывается, надо было всего лишь лечь. Я кручусь с одного бока на другой, пытаясь выбрать удобное положение, и в итоге засыпаю. Только ненадолго. Из сна меня выдергивает яркий свет. «Это что-то новенькое». Знакомый низкий голос произносит как раз, когда я жмурюсь и пытаюсь приоткрыть глаза. Свет тут же гаснет, но через секунду включается снова, на этот раз приглушенный. Спасибо, а то думала ослепну. Первое, что вижу, мощная фигура, стоящая у двери и подпирающая дверной косяк. Кому принадлежит эта фигура, догадаться несложно. Мысленно матерюсь. Костя же сказал, что его отец не ночует сегодня дома. Но вслух произношу: «Доброй ночи». На автомате тянусь проверить, не задралась ли моя юбка. Не хватало еще, чтобы мужчина то, что находится под ней, увидел. Тогда будет полный комплект прямо. И верх, и низ, как на витрине. Но вроде бы все нормально. Хорошо, что сегодня я не в мини поехала, а выбрала ту, что длиной до колен. «А добрая ли?» – спрашивает Андрей Сергеевич. «Ты почему на диване ютишься, а не в объятиях моего любвеобильного сына?» Приподнимаюсь и сажусь. Разговаривать в позиции лежа не совсем удобно. Когда он стоит у дверей, а я совсем не вижу его лица, хотя взгляд чувствую очень хорошо, внимательный и оценивающий. «Так получилось. Костя сказал, что вас не будет дома». «Опять я виноват», — хмыкает мистер сарказм, но сейчас я не настроена на острые ответы, поэтому просто мотаю головой. «Нет». «Имею в виду, что не хотела, чтобы вы были свидетелем этого. Обвожу рукой себя и диван». Оттолкнувшись от косяка, мужчина подходит ко мне и останавливается на расстоянии полуметра. Мои обонятельные рецепторы улавливают сладкий аромат женских духов. Значит, был на свидании. Конечно, почему бы и нет? Мужчина видный, статный. От того, что Андрей Сергеевич стоит прямо напротив меня, а мой взгляд утыкается ему прямо в пах, к лицу приливает краска. Поднимаю голову и натыкаюсь на изучающий взгляд. Пока он смотрит на меня, я успеваю заметить и расстегнутые пуговицы на рубашке, и след красной помады на воротнике. Похоже, его пассия себя не сдерживала. «Поссорились». Не спрашивает, констатирует. Веду плечами. Меньше всего мне хочется обсуждать поведение его сына с ним. Почему-то мне кажется, что отцу будет не слишком приятно узнать настолько развратные подробности о собственном отпрыске. «И ты решила спать на диване?» Снова констатация. «Я бы в общагу поехала, но уже не пустили бы». Карие глаза сужаются, мужчина окидывает взглядом меня, диван, смятую подушку, а потом зачем-то наклоняется и забирает ее. «Пойдем». «Куда?» «Ну, не ко мне же». Бросает через плечо. «Или все-таки?» «Нет, спасибо». Спешно вскакиваю, не понимая, куда он несет мою подушку. «На балкон решил меня выгнать, что ли? Думает, это я зачинщица ссоры». Но Андрей Сергеевич, к моему удивлению, пройдя по коридору, тормозит около спальни Кости, опускает ручку и толкает ладонью дверь. Та отлетает к стене, а потом подушка, которую он нес, пролетает пару метров и с размаху приземляется Кости на грудь. Я резко торможу на пороге. «Подъем!» Мужчина бьет ладонью по выключателю, отчего Костик подрывается и в прострации осматривается по сторонам. «Па?» Жмурится, прикрывая глаза. «Ты чего? Удобно тебе спать?» Мужчина подходит к его кровати и сдергивает с Кости покрывало. «Тепло? Не жмет нигде?» «Нет». Проморгавшись, Костя смотрит ошалелым взглядом сначала на своего отца, а потом на такую же ошалелую меня. «Что случилось-то? Ты почему дома?» Мужчина хмыкает. «Пора вам обоим привыкнуть, что я здесь живу и могу возвращаться, когда захочу. Это во-первых. А во-вторых, сын, если ты поссорился с девушкой, то на диване спишь ты, усёк?» «Но Аня сама так захотела». «Спать на диване?» Мужчина заламывает бровь, переводя вопросительный взгляд на меня. Я же стою и таращусь на происходящее. «Да», — тянет Костик. «А тебе лет сколько, чтобы соображать? Вроде здоровый, а покумекать никак». «О чем?» «О том, что мужик ты. И если привез девушку домой, то обеспечь ей удобную кровать, ясно?» «Угу». «Давай вперед», — забрал подушку и в зал. «А ты сюда». «Это уже мне». «Да не нужно». Шокированно останавливаю я Костю. Как-то неловко становится, что его отец вот так при мне его отчитывает. Я здесь лягу. Прохожу внутрь и занимаю правую половину кровати, на которой обычно сплю. Понимаю, что выгляжу глупо, но мне правда неудобно за Костю. Он даже покраснел вон. «Да ладно, спи». Бубнит вдруг он и под тяжелым взглядом отца встает с кровати. «Я там лягу». «Кость». Тихо зову своего парня, но он уже выходит из комнаты. Выглядит побитой собакой, честное слово. «Спокойной ночи». Андрей Сергеевич, как ни в чем не бывало, выключает свет, в последнюю секунду встретившись со мной взглядами, а потом выходит из комнаты и закрывает дверь. С ума сойти. Это что вообще было?